Человек солидный, обстоятельный. Пропечатал объявление в конторе, во всех газетах, на самом видном месте. Со вчерашнего дня не появлялся, она уж и сама в удивлении. Фондорин слушал, кивал, время от времени задавал короткие вопросы. Описание внешности исчезнувшего нотариуса велел Анисию записать. Роста обыкновенного. Старательно скрипел карандашом тюльпанов. Усы, бородка клинышком, волосы пеги, пенсне. Все время трет руки и подсмеивается, вежливый. На щеке справа большая коричневая бородавка. Лет на вид не менее 40, кожаные калоши, пальто серое с черным шалевым воротником. «Не пишите вы про калоши и пальто», — сказал надворный советник, мельком глянув на Анисьеву писанину, «только внешность». За дверью оказалась самая, что ни на есть, обычная контора. В приемном покое письменный стол, приоткрытый несгораемый шкаф, полки с папками. Папки все пустые, одни корешки. А в сейфе, на железной полке, на самом видном месте, игральная карта. Пиковый валет. Эраст Петрович взял карту, в лупу посмотрел, да и на пол бросил, сказал Анисьев пояснение. Карта как карта. Такие всюду продаются. Я тюльпанов карт терпеть не могу, а пикового лета, его еще мумусом называют в особенности, у меня с ним связаны весьма неприятные воспоминания. Из конторы поехали в английское консульство встречаться с лордом Питтсбруком. На сей раз альбионец был в сопровождении дипломатического переводчика. Так что показания потерпевшего Аниси смог записать сам. Британец сообщил надворному советнику, что нотариальную контору Мебиус ему порекомендовал мистер Шпейер как почетнейшую и старейшую юридическую фирму в России. В подтверждении своих слов мистер Шпейер показал несколько газет, в каждой из которых реклама Мебиуса располагалась на самом видном месте. Русского языка лорд не знает, но год основания фирмы 1600 какой-то произвел на него самое благоприятное впечатление. Питтсбрук предъявил и одну из газет «Московские губернские ведомости», которые на свой английский лад именовал «Moscow News». Аниси вытянул шею из-за спины господина Фондорина, увидел большущее в четверть газетного листа объявление. Нотариальная контора «Мебиус». Регистрационное свидетельство Министерства юстиции за номером 1672. Составление завещаний купчих, оформление доверенностей, поручительство по залогу, представительство по взысканию долгов, а также прочие услуги. Повезли британца в злополучную контору. Он рассказал во всех подробностях, как, получив подписанную старым джентльменом, то есть его сиятельством, господином генерал-губернатором бумагу, отправился сюда в офис. Мистер Шпейер с ним не поехал, потому что неважно себя чувствовал, однако заверил, что глава фирмы предупрежден и ждет высокого иностранного клиента. Лорды в самом деле встретили очень любезно. Предложили чаю с твердыми круглыми бисквитами, пряниками, что ли. Хорошую сигару и документы оформили очень быстро. Деньги же 100 000 рублей. Нотариус принял на ответственное хранение и положил в сейф. «Ну да, ответственное», — пробормотал Эраст Петрович и спросил, что-то показывая на несгораемый шкаф. Англичанин кивнул, приоткрыл незапертую железную дверцу и свистяще выругался. Ничего существенного к портрету Ивана Карловича Мебиуса лорд добавить не смог. все твердил про бородавку.